Глава 9. 100 лет под апостольником. Теперь, когда мы познакомились с тем, что представлял собой монастырь Малый Пикпиус в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители. В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о господине Мероменили, хранителе печати при Людовике XVI, и о госпоже Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. То и дело, произнося эти два имени, она испытывала чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала чудеса, будто оно похоже было на город, и будто в монастыре были проложены улицы. Она говорила на пикардийском наречии, и это очень забавляло воспитанниц. Каждый год она торжественно возобновляла свои обеты, и прежде чем произнести их, говорила священнику: «Святой Франсуа передал свой обет святому Евсевию, святой Евсевий святому Прокопию», и так далее, и так далее. «А мой я передаю вам, святой отец». И воспитанницы смеялись из-под тишка, или, вернее, из-под покрывала, милым приглушенным смешком, заставлявшим матерей и сборщиц хмурить брови. Иногда столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости бернардинцы не уступали мушкетерам. Ее устами говорил целый век, но век 18-й. Она рассказывала об обычае 4 вин, существовавшем до революции в Шампании и Бургундии. Когда какая-нибудь знатная особа, маршал Франции, принц, герцог или пер, проезжала через один из городов Шампании или Бургундии, то городской совет выходил ее приветствовать и подносил в 4 серебряных чашах в виде ладьи 4 сорта вина. На одном кубке красовалась надпись «Обезьянье вино», на другом — «Львиное вино», на третьем — «Баранье вино», а на четвертом — «Свиное вино». Эти 4 надписи обозначали 4 ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень — опьянение веселит, вторая — раздражает, третья — оглупляет и, наконец, 4-я — оскотинивает. Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства фон Тевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, что также не было воспрещено уставом, когда ей хотелось тайком полюбоваться этим предметом. Как только раздавались чьи-нибудь шаги в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, и она, обычно болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее упорство. Самые настойчивые отступали перед ним. Разумеется, это давало пищу для пересудов праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что же это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Быть может, священная книга? Редкостные четки? Чудотворные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, монахини бросились к шкафу, пожалуй, быстрее, чем это дозволяло приличие, и отперли его. Предмет был завернут в тройной полотняный покров, как освещенный дискос. Это оказалось фаэнское блюдо, на котором изображены были улетающие амуры, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клестирными трубками. Сцена преследования изобиловала смешными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался. Он отбивается, трепещет крылышками и пытается взлететь, но клестирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль. Любовь, побежденная резью в желудке. Это блюдо очень интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года. Оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше. Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, потому что приемная слишком мрачна, — говорила она.